«А я знаю, что капитан не стал дозаправляться на последней стоянке», — продолжал Питерс. «Уж не знаю почему, но в любом случае вы не проберетесь туда из-за паров нефти». «Скажите, а эти резервуары расположены по всей длине корабля, да?» «В общем, да, сэр. Их нет только в носовой части и на корме». «А туда попасть у нас остается шанс?» Питер внимательно осмотрел группу отчаянных путников, полную миссис Роузен в разорванном кружевном платье, испуганную насмерть Линду Рого, мисс Кинсейл. Скорее всего, девушкам удастся совершить такой нелегкий поход. Вероятно, повезет и мистеру Шелби, и даже Робину. А вот что касается пожилой и тучной миссис Роузен, да и кое-кто из мужчин, на взгляд Питерса, не походил на спортсменов. Кроме того, можно только догадываться о тех препятствиях, которые встанут у них на пути. «Не знаю, что вам и сказать, сэр», — вздохнул Стюарт. «Но попытаться, конечно, можно». «В какую сторону вы пошли бы на моем месте, Питерс?» — продолжал допрос Скотт. «В носовую часть или к корме?» «Я бы выбрал корму», — не колеблясь ответил Питерс. «Скорее всего, якоря выбросило, и они опустились на дно. Вот почему корабль сейчас так устойчив. А значит, в тех отсеках, где раньше были свернуты цепи, уж полно воды. В любом случае вас ждет лишнее препятствие. Вот почему я рекомендовал вам отправиться на корму». «Но почему наш корабль до сих пор держится на плаву, Питерс?» — спросил Шелби. Это был как раз тот самый вопрос, которого каждый из команды Скотта боялся. «Не знаю, сэр. Тут нужны точные расчеты, чтобы все объяснить. Возможно, имеет значение плавучесть парохода и пустые пространства в трюме, который сейчас заполняет воздух. Мне говорили, что у нас почти нет груза с собой, и, стало быть, вместо него воздух, ведь так? Но я не могу утверждать наверняка, я ведь всего лишь стюарт. Но ведь вы плавали на этом корабле очень долго, если не ошибаюсь». «Если быть точным, то целых 25 лет, — подтвердил Питерс. — Но я хорошо разбираюсь только в своем деле. Знаю, как располагается кухня, что в ней есть, чего нет. И, конечно, приходилось бывать на нижних палубах. И так выясняется, что в результате никто ничего не знает», — недовольно пробурчал Рогу. «Ну и к чему это вас приведет?» Услышав такие слова, группа пассажиров приуныла. Выходило, что одно безнадежное положение они просто сменили на другое. Оказывается, эти коридоры вряд ли их приведут к спасению. Но Скотт не дал смутить себя. «Нельзя же рассчитать всю игру заранее. К тому же в каждом деле есть свои слабые стороны. Зато потом, победив, мы будем вдвойне гордиться собой». Он снова повернулся к Питерсу. «Как вы считаете, каковы наши шансы?» Стюарт понизил голос, обращаясь к Скотту и Шелби. «Все возможно. И то, что корабль сейчас медленно погружается на дно, и то, что он вдруг утонет за какую-нибудь минуту...» Он неопределенно пожал плечами. «И что Посейдон будет держаться на поверхности многие часы, особенно если погода не изменится. Очень вероятно, что нас уже утром заметят с самолета». «Утром, скорее всего, уже будет поздно», — мрачно констатировал Шелби. Робин Шелби случайно подслушал этот разговор и авторитетно заявил: «Нас запросто могут обнаружить и ночью тоже. Важно, чтобы они поняли, что с нами произошло несчастье. Существует специальный аэрокосмический спасательный и поисковый центр на Азорах. Там используются геркулесы. Если, например, астронавт спускается на воду, они будут летать по всему квадрату предполагаемой посадки и запускать сигнальные ракеты. А уж если днище нашего корабля торчит над водой, то его засекут и на экране радара, правда? Причем даже в полной темноте». «Вот видите, он все понимает куда лучше нас», — улыбнулся Питерс. «Умный малый. Я подолгу разговаривал с ним во время всего круиза». От похвалы Робин вспыхнул и продолжал с воодушевлением. «Значит, они сообщат о нас вычислительный компьютерный центр в Майами. а уж оттуда данные немедленно передадут в навигационный центр в Вашингтоне. Вот для чего судно постоянно пересылают сообщения о своем местонахождении. И еще вот что. Если астронавт совершит посадку не там, где это было запланировано, то, зная, какие корабли находятся в округе, можно послать на его спасение ближайшие суда. Вот как здорово все продумано. Да, приятель, похоже, ты отлично разбираешься во всех этих делах, — восхитился весельчак. Значит, все опять сводится к фактору времени. Успеют ли наши специалисты послать сообщение о нашем местонахождении или нет? Откуда ты все это знаешь, братец? — с уважением прошептала Сьюзен Шелби. «Ну, это обязан знать сегодня каждый культурный человек, сестрица!» — важно ответил Робин. «А я об этом читал в журналах про астронавтов, которые мне папа подарил на Рождество!» «А кто-нибудь знает, сколько времени будет гореть аварийный свет?» — поинтересовался Скотт. «Около 4 часов, сэр!» — отозвался Айк. «Дело в том, что один из судовых электриков — мой старинный приятель. Ну, конечно, если там все в полном порядке и ничего не повреждено. Скотт посмотрел на часы. 11:30. Так, значит, у нас на все остается 3 часа, — констатировал он, проведя в голове несложные расчеты. Одна мысль о том, что аварийное освещение отключится, оставив всех в полной темноте, взбесила Рога. Тогда почему мы до сих пор не отправляемся в путь? Сквозь зубы прошипел он. «Надо пошевеливать задницами в конце-то концов. Или вы предпочитаете искать дорогу на ощупь? Мне кажется, вы постоянно забываете, что у нас в команде много женщин». «Вот именно!» — поддержал весельчак. «Я полностью согласен. Давайте уж начнем куда-нибудь двигаться». «Нет, не начнем», — отрезал Скотт. Когда же весельчак испуганно взглянул на него, мягко пояснил. «Раз уж вы доверились мне, то терпите. Прежде чем мы тронемся в путь, я хочу узнать, где на нашем пути и какие нас ждут подвохи, и как нам их миновать. Это, надеюсь, всем понятно». «А ведь он прав, — кивнул Мюллер. — Нужно сначала выяснить все о том, с чем мы встретимся впереди, максимум информации». И он повернулся к Питерсу. «Кстати, что сейчас находится под нами? То есть я хотел сказать... над нами, над нашими головами». «Большой бассейн», — спокойно ответил Питерс. «Что? Он с водой?» — испуганно воскликнул Роузен. «Только не это!» — простонал Мартин и машинально втянул голову в плечи. «Не волнуйтесь», — тут же успокоил их Питерс. «Капитан всегда велит спустить из бассейна в воду, когда отдает команду полный вперед. Да если бы там была вода, мы бы сейчас здесь не встретились. Понимаете?» «Какова же его длина?» — поинтересовался Скотт. «Примерно до конца буфетной. Вам лучше всего пройти вон по тому коридору, мимо кухни, и там уже сможете спуститься, то есть подняться к следующему коридору, он же на один уровень ближе к цели». «Это наш Бродвей», — вставил Эйкр и поморщился от боли. «Да, мы называем так это место, Бродвей. Это достаточно широкий коридор, который проходит вдоль кают первого класса. Оттуда у вас будет доступ в любую часть корабля. Именно оттуда и мы, стюарды, и электрики, и все остальные члены команды свободно добираются туда, где их ждут. При этом нам совершенно нет необходимости появляться на палубе или заходить в жилую секцию». «Папас проведет вас туда!» — встрепенулся Питерс и звонко хлопнул в ладоши. «Эй, папас! Просыпайся-ка побыстрее! Хватит спать и видеть сны про маму и родной дом! Как мне помнится, ты немного понимаешь по-английски. Так вот, проводи этих людей к нашему Бродвею, ладно?» Матрос Грек повернул к собравшимся бородатое лицо и не двигался. Оставалось непонятным, слышал ли он просьбу, приказ Питерса, и понял ли ее. «Ну, а потом, — продолжал Питерс, — потом вам придется действовать на свое усмотрение. Главное, постоянно продвигайтесь вверх. Помните, что однажды вам придется пересечь и машинный зал, чтобы попасть в турбинную шахту». Тут Питерс и Эйкер обменялись тревожными взглядами. Тут мы, к сожалению, не знаем, что-то могло произойти. Трудно даже представить, что сейчас представляет собой это помещение. Это 5 уровнями выше, уточнил Эйкер. Мюллер опять почувствовал, как храбрость и решимость покидают его. Он представил себе 5 уровней, то есть 5 палуб, и сразу для себя решил, что перед группой стоит невыполнимая задача. Но Скотт и здесь не дрогнул, он только поинтересовался. «У вас тут нигде не найдется прочного каната?» «Найдется», — уверенно кивнул Питерс. «В конце буфетной есть шкафчик, там этого добра сколько угодно. В плохую погоду мы из канатов изготавливаем веревочные поручни, чтобы было удобнее передвигаться по кораблю. Принесите мне один моток». «Пусть сам берет, сколько ему нужно», — буркнул греческий матрос. «Мы ему больше не слуги». Все оказались в одном положении, так что нечего приказывать. Хорошо, я не возражаю, согласился Скотт. Только покажите, где находится ваш шкафчик. Пойдемте со мной, кивнул Стюарт, и оба мужчины исчезли в коридоре. Ну, что вы на это скажете? Прошептал Мартин Мюллеру. Да он всегда и везде выходил победителем, ответил тот. Может быть, ему известен секрет успеха? Спокойствие Скотта вернуло Мюллеру мужество. Сейчас в нем побеждал, как во всех искателях приключений, и интерес к неизвестному. Вскоре священник и Стюарт вернулись. У Скотта на плече висел моток легкого нейлонового каната, а в руке он держал пожарный топорик. — А это еще для чего? — удивился Мартин. — Если нам все время придется карабкаться наверх, пригодится все то, что используется альпинистами, — пояснил Франк. Перед мысленным взором Мюллера возникла причудливая картинка. Скотт в тирольской шляпе и кожаных штанах путешествует по альпийским вершинам. Рогу снова начал ерепениться. «Карабкаться? Как это? Вы точно чокнулись? Если свет погаснет, а вы подумали о женщинах? А как же лестницы?» Вы, наверное, забыли о том, что на пароходе существует еще и лестница. Рого, вы, наверное, очень удивитесь, увидев теперь на своем пути самую обыкновенную лестницу, — покачал головой Скотт. И в глазах его снова загорелся странный и таинственный огонек. Казалось, Скотт смотрит внутрь себя и не замечает окружающего. Что ж, помнится, вырвались в путь, тогда вперед! Не будем терять ни минуты. Он словно напоминал всем членам своего маленького отряда, что сейчас им предстоит героический поход вверх по перевернутому гигантскому лайнеру водоизмещением 81 тысячу тонн, зависшему между небом и морским дном. Мюллер почувствовал, что ему снова становится плохо. Ведь Скотт не желает его, напомнил ему о том, что сам Мюллер пытался выбросить из головы от центральной лестницы в обеденном зале. Он постарался отвлечь себя и думать только об одном. Сколько еще времени ему вот так метаться между жизнью и смертью, трусостью и отвагой? Скотт еще раз осмотрел свой отряд и поинтересовался. «Итак, вы готовы довериться мне?» «За всех уверенно», — ответил Шелби, — «мы целиком и полностью с вами, Фрэнк». Однако в тот же миг миссис Роузен вцепилась в рукав своего мужа и что-то прошептала ему на ухо. Было видно, что ее перепугало снаряжение, с которым к ней вернулся священник. «Послушайте, мы вовсе не хотим служить для вас, если можно так выразиться, обузой». Бель не уверена в том, что из нее получится скалолазка. Скорее всего, мы вынуждены будем остаться здесь, если вы, конечно, не возражаете, — проговорил Роузен. Нет, мистер Роузен, — тут же вмешалась мисс Кинсейл, — даже и думать так не смейте. Я уверена в том, что доктор Скотт сумеет помочь и вашей супруге, и вам, и у нас всех обязательно все получится. Роузен не знал, что ей возразить. Тогда заговорил Скотт. «Пойдемте с нами. Очень важно идти вперед». Никогда не сдавайтесь и идите вперед, пока у вас остаются силы. Эти слова снова вдохновили всех на подвиги. Никто не собирался поднимать руки и сдаваться без боя. Скотт обладал талантом высвобождать дух, избавлять его от страхов и заряжать людей энергией и стремлением к победе. «Полагаю, нам нужно выработать план похода», — продолжал Скотт. «Двигаться будем в определенном порядке, чтобы знать, кто за кем следует. Помните, идти по трубам и проводам очень нелегко. Вперед пойдем парами, при этом мужчины пусть все время помогают женщинам. Я возглавлю нашу группу вместе с...» Он замешкался на мгновение. «С мисс Кинсейл. За нами мистер и миссис Шелби. Потом супруги Роузен. Вслед за ними наша молодежь. Мистер Бейтс и мисс Рейд. Дальше Мартин и мистер Мюллер. Ну, а Читая Рога будет нашим арьергардом». «А почему мы должны быть последними?» — возмутилась Линда. «Вот именно», — поддержал жену Майк. «С какой стати я должен стать крайним в вашей экспедиции?» «Да потому что у вас есть голова на плечах, которую вы очень умело используете», — пояснил Скотт. «А это нам в пути может пригодиться и не раз». Детектив, понимающий, кивнул, а когда жена его начала снова громко протестовать, сильно сжал пальцами ее руку, чуть выше локтя, прикрикнув: «Заткнись немедленно!» Джейн Шелби снова испытала чувство, похожее на гнев. «Ну, если этот тип считает, что замыкать их шествие должен достойный человек, так почему он не выбрал ее мужа? С какой стати он предпочел этого жуткого психопата, который, кстати, почти открыто презирает самого священника?» Когда группа была уже готова отправиться в путь, Скотт углядел небольшой шкафчик, свисавший с потолка. В нем обнаружили запасы салфеток и скатертей. Он отобрал по 8 штук тех и других, чистых и прочных, и раздал их мужчинам. «Скатерти перекиньте себе через плечо, а салфетки суньте в карман», — распорядился священник. Первым на столь необычное наставление отозвался весельчак. «Ну, на кой нам, черт, нужно все это барахло? Стои!» И снова осекся. «Чистая ткань всегда пригодится в пути», — тут же пояснил Скотт. «А если нет, мы всегда сможем избавиться от лишнего груза. Что касается салфеток, то они пойдут в дело, если кто-нибудь поранится. Но не забывайте, мы не можем себе позволить никаких порезов и прочих травм». «Боже мой!» — пронеслось в голове Джейн Шелби. «Да если кто из нас действительно пострадает, он же бросит несчастного, просто перешагнет через него и отправится дальше. Господи, не допусти такой несправедливости!» Скотт потряс за плечо грека-матроса, который по-прежнему был точно не в себе, и приказал: «Ну, папас, веди нас, показывай дорогу». «Конечно, идите». «А как же мы? Что будет с нами?» Вдруг опомнился тот самый Стюарт, которому Фрэнк помог добраться наверх по елке. Священник оглянулся. «Вы согласны пойти с нами? Я возьму с собой любого, кто готов идти и способен передвигаться самостоятельно. Питерс, и вы, ребята с кухни, я обращаюсь к вам. Вы пойдете с нами? Кто-нибудь из вас? Или, может быть, все вместе?» «Я, право, даже не знаю, что вам на это ответить, сэр», — отозвался Питерс. «Я хорошо знаю правила, которым должен следовать. Во всех экстренных случаях мы обязаны оставаться на своих местах в ожидании дальнейших инструкций, а они могут быть отданы сигналом или произнесены голосом. Тогда мы перемещаемся на шлюпочную палубу, а потом мы...» «Погоди, приятель», — перебил его молодой Стюарт, раненый в руку. «Но, как ты сам понимаешь, никаких инструкций нам теперь ждать не приходится. А какая польза сейчас от шлюпок, если они все тоже перевернулись вверх дном?» «Я тоже считаю, что в данной ситуации вы можете забыть о приказах», — согласился Скотт. «Значит, вы идете вместе с нами, так?» — обратился он к молодому стюарду. «Кто еще?» Спокойные слова священника и его уверенность вызвали у юноши раздражение. «Я!» — закричал он. «Да ни за что на свете! У вас все равно из этой затеи ничего и не выйдет!» Вы даже и отдаленно представить себе не можете, что находится между вами и днищем корабля. Вы и сами погибнете, и всех остальных уведете в могилу. Но Скотт и глазом не моргнул, выслушав эту пламенную речь. Вместо этого он также хладнокровно обратился к старшему стюарду. — Питерс, а вы что скажете? — Нет, я никуда не пойду. Я не брошу Эйкра одного. Слишком уж долго мы работали вместе. Если мы будем сохранять силу духа, возможно, нам тоже повезет, и мы еще выкарабкаемся. Он немного помолчал и добавил. — Прошу вас только об одном. Будете проходить мимо, не заглядывайте в кухню. — Но почему? — не подумав, тут же спросил Роузен. — Там пострадали люди? — Плиты, как и все остальное тяжелое оборудование, сорвались с своих мест, — ответил Питерс. — Вот этим двоим ребятам, — он кивнул на трясущихся от страха и воспоминаний поваров, — удалось вовремя смотаться. Другим повезло гораздо меньше, — он помолчал и добавил. — Почти все плиты были включены. Живое воображение Хьюби Мюллера тут же принялось рисовать ему страшные картины. Значит, все раскаленные конфорки электроплит перевернулись во время катастрофы, и горячие котелки, кастрюли и сковородки посыпались на поваров и их помощников. Видимо, именно тогда с кухни донесся душераздирающий крик людей, как раз, когда судно переворачивалось вверх дном. «Ну что ж, нам пора», — сказал Скотт, и прежде чем уйти, повернулся к Питерсу. «Спасибо вам за все. И вам тоже, Эйк. Желаю вам удачи». Шелби подумал, что сейчас он, как священник, должен был бы добавить что-то вроде «Я буду молиться за вас», но Фрэнк не сказал этого. «И вам тоже удачи, сэр», — отзвались стюарды. Отряд пустился в путь. Послышался голос Линды. «Мне не нужна твоя помощь. Кстати, это ведь ты виноват в том, что я попала в такую историю». Ей отвечал такой же знакомый, плаксивый голос Рога. «Ну, крошка моя, не надо так сердиться. Давай-ка я лучше поддержу тебя, а то ты еще доброго сломаешь свою чудесную ножку». «Мисс Кинсейл», — позвал Скотт. «Да, да, доктор Скотт, я здесь. Спасибо вам». С благодарностью произнесла старая дева и взяла священника под руку, оказавшись слева от него. Остальные мужчины последовали за ними. Все молчали. И отряд двигался в полной тишине. Только слышны были осторожные шаги людей, переступающих через трубы. Проходя мимо кухни, путешественники отвернули голову в сторону. В нос им ударил странный, очень неприятный запах. Мюллер сразу догадался, что так могла пахнуть только обгоревшая человеческая плоть. И все-таки он не сдержался. Любопытство пересилило. И он заглянул в один из залов, где когда-то готовилась еда. Одного взгляда ему хватило, чтобы пожалеть о своем опрометчивом поступке. Прямо у входа в помещение лежало что-то красное. Мюллер сначала подумал, что это просто кусок мяса, но это было не мясо. «Боже мой!» — с ужасом выдохнул Мюллер. Мартин, даже не осмелившись повернуть голову в сторону кухни, заметил. «Пойдемте. Что вы там, собственно, ожидали увидеть? Я уже наблюдал кое-что еще там, внизу, и мне хватило слишком. Если мне по пути еще раз встретится что-нибудь подобное, меня снова вывернет». «Боже мой!» — повторил Мюллер и сам себе удивился. «Ну, что он за человек такой, что ему понадобилось посмотреть на подобный кошмар?» Дрожа от волнения и ужаса, он последовал за Мартином. Уже в следующую секунду он поскользнулся, а кусок стекла, распоровший ему брюки и поранивший кожу на ноге. Но Мюллер теперь не замечал такие мелочи. Рого мельком заглянул на кухню, проходя мимо, и горько заметил. «Да, не хотел бы я умереть такой смерти». «Ничего больше ты не заслуживаешь», — фыркнул его супруга. Маленький отряд возглавляемый Скоттом и матросом Паппасом, подошел к какой-то двери. Грег остановился и тупо уставился на нее. Отполированная стальная ручка находилась на непривычной высоте выше их голов. Скотт тут же поднял руку и открыл. В первые дни всем пассажирам, новичкам в морском деле, приходилось привыкать к высоким порогам. Кто-то постоянно спотыкался о них. Теперь же пороги еще выросли и приподнялись на высоту в 2 фута. «Осторожней!» — предупредил Скотт и помог мисс Кинсейл перебраться через порог. «Что это за дверь такая странная?» — тут же поинтересовался Роузен. «Самая обыкновенная, только перевернутая», — спокойно отозвался Шелби, помогавший своей жене попасть в дверь. «Ничего не понимаю», — нахмурился Белль Роузен. «Теперь у нас что? Все будет вверх ногами и вверх дном, да?» «Боюсь, что так, миссис Роузен», — подтвердил Скотт. «Но ничего страшного, мы все равно справимся». Они проникли в узкий коридор, по одну сторону которого шли двери кают. «Куда это мы попали?» — спросил Мартин. «По-моему, мы все еще находимся на палубе «Р», — предположил Скотт. «Давайте передвигаться чуть медленнее. Мы не можем допустить, чтобы кто-нибудь из нас вывихнул себе лодыжку или подвернул ногу. Договорились?» Джейн Шелби покрепче ухватилась за руку супруга, в страхе подумав, «А что же это будет, если и в самом деле кто-нибудь из них подвернет себе ногу и будет не в состоянии сам передвигаться? Ведь в таком случае Скотт, не колеблясь, оставит калеку одного. Конечно, нужно обязательно идти вперед, и время играло против них. Но все же торопиться действительно не следовало». Вдоль пола проходили лампы дежурного освещения. Это очень помогало путникам. Правда, не успели они пройти и 10 ярдов, как неожиданно лампы потухли, оставляя сбитых с толку людей в полной темноте. Позади раздался возмущенный голос Рога. «Господи!» И тут же последовал разъяренный крик его жены. «Майк, держи меня! Майк, не отпускай меня! Я боюсь!» Затем послышались какие-то странные торопливые шаги. Казалось, по коридору куда-то спешит грузный человек, всех обдало сильными запахами пота и чеснока одновременно. Но уже в следующий момент лампочки зажглись снова, так же внезапно, как и погасли. На этот раз они горели ярче и ровнее. «Могу поспорить, что это подключился 2-й запас аккумуляторов», — прошептал Робин Шелби, обращаясь к своей сестре. Как только путники пришли в себя, они обнаружили, что их проводник, Грег Паппас, бесследно исчез. «Эта грязная гадина все-таки смоталась!» — вырвался Рого и с досады сплюнул. Команда пополняется. Даже когда свет загорелся снова, перепуганные путешественники еще некоторое время жались друг к другу, постепенно приходя в себя. В коридоре оказалось так душно и сыро, что мужчины дружно поснимали смокинги и обернули их себе вокруг поясов, связав спереди рукавами. Рубашка у Хьюби Мюллера оказалась вся в рюшках, а подтяжки — черный фиолетовый цветочек. Рого так и подмывало высказаться на этот счет, заявив что-нибудь вроде: «Милый, ты сегодня выглядишь просто очаровательно!» Но он сдержался. Тем временем фальшивые кудри его жены начали выпадать локон за локоном. Она с досады сорвала их все и швырнула на пол, где они остались лежать между 2 трубами, напоминая неизвестного мохнатого зверька. На взгляд Сьюзен Шелби высокий и мускулистый Скотт с канатом через плечо и топориком за поясом напоминал киногероя из какого-то старинного фильма. Ее отец уже и не вспоминал о том, каким беспомощным показался ему священник, когда стоял он на коленях на полу обеденного зала. Нет, это был сильный, смелый и решительный мужчина. Отряд понемногу продвигался. То и дело кто-нибудь из мужчин интересовался состоянием своей подопечной. «С тобой все в порядке, мамочка», — заботливо произносил Мэнни Роузен. Ты только посмотри. Я умудрилась изорвать все платье, — сокрушалась Бель. Надеюсь, что этим твои тревоги и волнения закончатся. Пусть это будет самое страшное, что с тобой произойдет во время нашего пути, — покачал головой Роузен. Бель только вздохнула и еще раз внимательно осмотрела свое платье. Бриллиантовая брошь у левого плеча заставила ее разволноваться. — Боже, Мэнни, возьми-ка вот это и положи себе в карман, — попросила она мужа. — Я бы никогда не простила себя потери такой дорогой вещицы. — А что же все-таки произошло с лампочками? — удивлялся Мартин. — Скорее всего, в системе аварийного освещения предусмотрены два набора аккумуляторов, — предположил Шелби. Когда первый израсходовал свой запас энергии, в ход пошел следующий. Только и всего. Похоже, все это происходило автоматически. — Вот, видишь, — радостно зашептал Робин, обращаясь к сестре. — Я же тебе говорил. — Молодец, космонавт, — похвалил его Сьюзен. — Неизвестно еще, что мы вообще без тебя делали. — А куда же подевался наш замечательный экскурсовод? — задал свой вопрос Мюллер. Ему тут же ответил Мартин. Его волной смыло. И немного смутился неудачной шутки. То есть я хотел сказать, что он попросту смылся. Вот что я имел в виду. Он нам и не нужен, — успокоил своих товарищей Скотт. Лестница должна быть где-то впереди, с левой стороны. Мимо мы все равно не пройдем. Вдруг издали донеслись чьи-то робкие, нерешительные шаги. «Тише!» — воскликнул весельчак. — Кажется, наш матрос одумался. Все замерли и с нетерпением ждали возвращения Паппаса. Но вместо него перед ними возникла девушка. Одета она была в легкомысленный розовый халатик с отделкой в виде лебединого пуха воротника, манжет и подола. Должно быть, девушка пыталась бежать и постоянно хватала за стены коридора. Ножки ее были обуты в черные, аккуратные кожаные лодочки, как танцовщицы. Девушка плакала, причем держала одну и ту же ноту, не повышая и не понижая голоса. Так рыдают маленькие наказанные дети. Ярко-рыжие волосы девушки были рассыпаны по плечам. Она еще не видела, что у нее на пути стоят люди. А потом, не разбирая дороги, просто торопливо шла, не останавливаясь, то и дело подбирая полы длинного халата пеньюара. Рогу не стал дожидаться, пока она врежется в него. Лишь воскликнул. — Эй, Нонни, немедленно остановись. Ты что же, не видишь, куда идешь? Вместо прежнего монотонного плача девушка издала жуткий вопль, в котором слились страх и отчаяние. В неверном свете лампочек экстренного освещения все увидели, что у нее огромные зеленые глаза, тонкие черты лица и пышная огненно-рыжая грива. Если бы нос, губы и подбородок девушки не казались слишком мелкими, ее можно было бы даже назвать красивой. И хотя она была достаточно взрослой и уже самостоятельной, сейчас она больше всего напоминала ребенка, и, как положено, испуганному ребенку, увидев первого же взрослого мужчину, сразу бросилась ему в объятия, как к родному отцу. Таким мужчиной оказался Хьюби Мюллер. Зарывшись лицом в его плечо, девушка без конца повторяла: «Господи, как же мне страшно! Я всего так боюсь! Не бросайте меня, ради Бога! Не бросайте меня! Пожалуйста, не бросайте меня! Возьмите меня с собой! Мне очень страшно!» Хьюби осторожно прижал к себе худое тельце, пытаясь согреть его, чтобы оно, по крайней мере, перестало дрожать. Он почувствовал запах пота, смешанный с дешевым одеколоном, ее чистые и пушистые волосы на своем лице. — Не бросайте меня! — не унималась девушка. — С кораблем случилось что-то ужасное. Правда, я никак не могу взять в толк, что, но мне очень страшно, и я, кажется, заблудилась. Я не могу попасть к себе в каюту. — Конечно, конечно! — успокаивал ее Хьюби. — Теперь с вами все будет в порядке. — Да это же мисс Перри! — воскликнула мисс Кинсейл. — Бедняжка! Она так напугана! Только мисс Кинсейл и Рогу узнали девушку. Мисс Кинсейл, потому что несколько раз беседовала с танцовщицей, А Рого, потому что по старой привычке, будучи детективом с Бродвея, привык совать свой нос повсюду, где только речь шла о шоу-бизнесе. Вот и за время круиза он сумел выяснить кое-что не только о мисс Перри, но и о всей труппе, выступавшей на проходе. Мисс Перри танцевала по вечерам вместе с другими 11 девушками 3 раза в неделю. Очевидно, и остальные из отряда Скотта тоже видели ее, но не выделялись среди других. Рогу очень не понравилось, что мисс Перри из всей команды выбрала этого слюнтяя и недотепу Мюллера, больше похожего на гомосексуалиста, нежели на мужчину. — Ничего страшного, детка, — обратился детектив к девушке. — Ты попала к цивилизованным людям. Мисс Перри продолжала сжаться к Мюллеру и все еще дрожала. Затем она вдруг вскрикнула. — А где Сибил? Кто-нибудь видел Сибил? Я почему-то никого из своих не могу здесь отыскать. Мне очень страшно. Я не понимаю, что произошло? Что? Мюллер обнял ее за плечи, надеясь, что лихорадка скоро пройдет. — Ну, не надо так переживать. Дело в том, что на судне произошла авария. Но ты теперь с нами, и мы обязательно позаботимся о тебе. А кто такая Сибил? — поинтересовался он. Это девушка из нашей труппы. Мы с ней занимаем одну каюту. Она моя хорошая подруга. Мисс Перри помолчала, видимо, соображая, что же ей только что пытался внушить этот господин. Внезапно до нее дошел смысл его слов, и она чуть не задохнулась от ужаса. — Что вы говорите? Авария? Бог мой! Затем, видимо, поняв, где она находится, мисс Перри резко отстранилась от Мюллера и заголосила. — О, Господи! Простите меня ради всего святого! Что же я натворила? Я ведь с вами даже не знакома, да? Нам нельзя находиться вместе с пассажирами-мужчинами, но ведь я не имела в виду ничего плохого. Поверьте мне, я ни на что не намекала. Тимми говорила, что если только застанет нас рядом с мужчиной и пассажиром, она немедленно... — Ничего страшного не произошло, — оборвал ее поток Мюллер. — Все будет в полном порядке. Да к тому же мы теперь уже и не пассажиры, в полном смысле этого слова. Мы теперь должны все держаться вместе. Все окружили девушку и принялись разглядывать ее. Ее наряд казался особенно нелепым и неуместным. Легкомысленный халатик с перышками, надетый, как видно, прямо на голое тело. Кусочек опушки оторвался от воротника, и легкий, как пух одуванчика, опустился к ее ногам. Девушка пришла в себя, отпрянула от Мюллера, и теперь обеими руками хватала за свой халатик, словно чтобы поплотнее укутаться в него. — Боже мой! — причитала она. — У меня под ним ничего не надето. — Забудьте об этом! — небрежно махнул рукой весельчак. — Мы здесь не на показе, вот, черт возьми, кому какое дело! — Мы пришли сюда из обеденного зала, главной столовой, — пояснил Мюллер. — Меня зовут Хьюберт Мюллер, а вот это, познакомьтесь, доктор Скотт, который ведет нас всех туда, где бы... Видимо, ровный голос Мюллера, его простые и понятные слова, помогли девушке успокоиться, и она перестала трястись. Увидев Фрэнка, она заморгала и объявила: — Ой! — А священника я знаю, у нас по нему все девчонки сохнут. То есть, простите, я хотела сказать, что... — Все в порядке, — тут же утешил ее Роузен. — Он у нас к этому привыкший. Девушка обвела всех теплым взглядом. Уж не подшучивают ли над ней все эти такие непохожие друг на друга люди? Наконец представилась сама. — А я Нонна Перри, но все меня называют просто Нонни. Я девушка Грэшема. Мюллер нахмурился. Он разглядывал ее бледную кожу, ярко-рыжие волосы и бледно-зеленые глаза, но никак не мог вспомнить, что такое Грэшем. А если это географическое название, то где он находится? И вдруг его осенило. Ну, конечно же, так же называлась танцевальная группа, выступавшие по вечерам на пароходе девушки Грэшема. Но как не силился Мюллер, вспомнит Нонни он так и не смог. Нонни взглянула на Скотта. — Вы поможете мне? Вы, случайно, никого из нашей труппы не видели? От Мюллера она не отходила, словно была готова, если понадобится, снова упасть в его объятия. Или кого-нибудь из артистов. Там у нас есть такой Ники. Он клоун, потом еще хитрый Мойра, они поют. Ну и, конечно, Тимми. То есть я хотела сказать, конечно, миссис Тимкер. Она у нас самая главная. Члены команды Скотта беспокойно обменивались взглядами. Мисс Кинсейл только всплеснула руками и покачала головой. «Милочка, они же все с палубы С. Моя кают была тоже там, я их всех неплохо знала. Такие милые люди. Но палуба С находится как раз над обеденным залом», — невольно вырвалась у Джейн Шелби. Но Мэнни Розен прервал ее. «Не надо, не надо. Только посмотрите, в каком состоянии эта бедная девочка». «Когда ты ушла из своей каюты, Нонни, — осведомился Скотт, — и куда ты направлялась? Ты можешь нам подробно рассказать, что делала, прежде чем заблудилась?» Нонни встряхнула головой, словно собираясь с мыслями, и ее волосы засверкали в неясном свете аварийных лампочек. «Было почти 9 часов, — начала девушка рассказ. «Да, кажется, именно так. Как раз незадолго до этого Тимми сказала, что никакого шоу сегодня не будет, а потом у нас свободное время, то есть мы могли заниматься своими делами. У меня в каюте есть кувшин, и я спокойно вымыла и подсушила волосы. А бедная Сибил все еще страдала от морской болезни и с утра не вставала с койки. Тогда я решила пойти в парикмахерскую, чтобы одолжить у мастера бигуди, а заодно приобрести лак для волос. Он у меня уже заканчивался». «Ну, как ей объяснить, что произошло с ее подружками?» — мучился Мюллер. «Еще неизвестно, как она все это воспримет». «А на какой палубе, напомни мне, находится парикмахерская?» Но не приняла загибать и разгибать пальцы, что-то подсчитывая. «Это на одну палубу ниже, чем мы. Ой, нет, на целых 2, потому что сначала надо еще пройти палубу со столовой. Простите, у меня сейчас все в голове перепуталось». Кое-кто невольно взглянул наверх, но не заметил их взгляды. «Нет, вы не поняли», — попыталась она улыбнуться. «Это не наверху, наоборот, внизу. Чтобы попасть с нашей палубы к парикмахеру, нужно спуститься на 2 уровня. Но идти нужно только вот этим путем, и все из-за столовой». На это ей никто ничего не ответил. И Нонни продолжала. «Ну вот. Было уж довольно поздно, и я засомневалась, а застану ли я мастера? Может быть, в парикмахерской уже никого нет? Ну, правда, случилось и так, что ей приходилось выполнять какие-то срочные заказы, и она засиживалась допоздна. Вот потому-то я все-таки решила пойти к ней, раз уж прошла часть пути. Но потом случайно поскользнулась, и...» Она помолчала. «И свалилась с лестницы. Но только я поднялась, как меня опять куда-то прямо отшвырнуло. Я ничего не могла понять. У меня даже возникло такое чувство, будто меня кто-то нарочно столкнул, а потом еще и придавил, так что мне было очень трудно встать. Я испугалась. Вдобавок ко всему у меня почему-то жутко закружилась голова, и тогда я снова повалилась на пол». Она удивленно оглядела окружавших. «Странно все это, да? Не могла же я упасть просто так, без всяких причин, верно? При этом я упала на спину, но голову не ушибла. Но мне показалось, что все вокруг будто заходило ходуном, а потом из недр корабля раздался ужасный звук. Вы случайно его не слышали? Что-то рушилось, ломалось, кто-то кричал, стонал, и потом еще что-то шипело и булькало. Но я уже плохо соображала, где нахожусь. Наверное, я просто... лишилась чувств, хотя раньше со мной это редко случалось. Но на этот раз я наверняка потеряла сознание. А когда я очнулась, свет в коридоре горел тускло, а сами лампочки каким-то образом переместились на пол. Наверное, я при падении куда-то перекатилась и попала в тот отсек корабля, где мне еще не приходилось бывать. Да, видимо, я сильно ударилась». «Да, все мы тут нехило рухнули», — сердито пробурчала Линда и огляделась по сторонам. «Послушайте, кто-нибудь, заткните пасть этой маленькой задницы, а?» Но девушка будто и не слышала этих обидных слов, она завелась и теперь не могла остановиться. Я встала потом на ноги, но уже не понимала, в какую сторону мне идти. Больше всего мне хотелось подняться обратно по лестнице и поскорее очутиться у себя в каюте рядом с Сибил. И тогда я стала пробираться по памяти, так же, как я шла туда, только уже не спускалась, а стала подниматься. Но, наверное, из-за того, что в голове у меня все помутилось, я только больше заблудилась. Я никак не могла отыскать свою каюту, а вокруг стало совсем темно. Однажды я набрела на какое-то место, где, мне казалось, должна быть лестница, но вместо нее в полу зияла дыра, да еще наполненная водой. Ну, а когда я увидела воду, то от страха вообще перестала соображать. Я решила, что с нашим кораблем случилось что-то очень страшное. Я бросилась бежать, куда глаза глядят, а тут еще, как назло, лампочки потухли. Ну, нервы у меня не выдержали, и я стала рыдать, как маленькая. Я подумала, что на этом жизнь моя и закончится, и я обязательно погибну одна в темноте. Простите, наверное, со стороны я выглядела перед вами самой настоящей дурочкой, да? Девушка замолчала, словно у механизма внутри нее внезапно кончился завод. — Нет, все в порядке, — успокоил ее Хьюби. — На вашем месте любой бы перепугался. — Она должна знать правду, — вмешался Скотт. Юби, будет лучше, если вы сами ей расскажете. Расскажите ей все. Боже мой! — воскликнул Мюллер. Я? Ну, а почему я? И неужели это так необходимо? Нонни переводила взгляд с одного лица на другое, все еще не понимая, но уже успокаиваясь. Она узнавала этих людей, вспоминала их среди зрителей, приходивших на ее выступление, и начинала доверять им. А... «Что вы хотите мне рассказать?» — наконец поинтересовалась она. «Нет, не надо». Испуганно выдохнула Джейн Шелби. Ей было жаль молоденькую девушку, потерявшую всех подружек. Хотя она понимала, что утаивать страшную правду тоже невозможно. Все, что предлагал священник, было и разумно, и жестоко. «Да, она должна знать все», — уверенно повторил Скотт. «И, кстати... Нам нужно двигаться вперед, пока еще горит свет». Мюллер взял ладонь девушки в свои руки. «Нонни, боюсь, тебя сейчас ждет серьезное потрясение». И он очень просто и незатейливо, как мог, пересказал ей все, что случилось с судном, и какая судьба постигла тех, кто волею судьбы находился ниже обеденного зала. Остальные молча стояли рядом и с волнением ожидали реакции девушки. Обычно юные актрисы весьма бурно реагируют на подобные трагедии, особенно когда дело касается их подружек. Однако Нонни проявила удивительное мужество, только лицо ее стало еще бледней, еще меньше. Девушка тихо пробормотала: «Можно я на минутку присяду?» И действительно тут же уселась прямо на пол. Все подумали, что сейчас она снова расплачется, но из глаз ее не появилось ни слезинки. И она должна была оставаться сильной и способной к борьбе за свою жизнь. Лишь на мгновение закрыла лицо руками, но сразу же встала на ноги, уже готова идти. «Моя мама, — начала Памела Райт, — находилась в это время в своей каюте на палубе Б. Но не подошла к ней и нежно обняла девушку. «Ох, милая! — прошептала она. — Бедненькая ты моя, если бы это случилось с моими родителями, я, наверное, не смогла бы пережить». Она взглянула на Скотта и, кивнув в сторону Мюллера, спросила: «Можно я пойду с ним?» «Конечно», — разрешил священник, — «он будет помогать вам в пути». «Что ж касается ваших подруг, тут ж мы, да и вы ничем не можете помочь. Примите наши соболезнования». «Ну вот». «Теперь нас уж 15, — с некоторым удовлетворением в голосе констатировала Бель Розен. «А почему тебя это так радует?» — удивился ее муж. «Какая разница, сколько нас осталось?» «Ну, во всяком случае, не 13, — пояснила Бель. «Ох уж эти твои предрассудки! — покачал головой Мани. — Нас раньше было 14, а 15 еще лучше! — не замедлила ответить его супруга. «Вот только ты маленькой задницы нам не хватало». — презрительно фыркнула Линда Рого. — Ну, что ты, милая, ну не надо уж так строго, — взмолился Рого. — Она же совсем дитя и очень напугана всем случившимся. Внезапно Нонни Пари сердито сжала губы. — Это кто еще посмел назвать меня задницей? — огрызнулась она. — Никто, никто, — тут же принялся успокаивать спутницу Мюллер. — Не обращайте внимания, это же самые настоящие стервы. Они уж давно все плюнули, кроме разве вот этой половой тряпки, который в свое время совершил большую глупость, женившись на ней. Майк Рога, не поворачивая головы, угрожающе произнес: «Я не хотел бы слышать о себе подобных отзывов, иначе кое-кто очень скоро будет со сломанной челюстью». Отряд продолжал путь. «Будьте осторожней», — послышалось предупреждение Мюллера. «Некоторые трубы очень скользкие, и можно запросто вывихнуть ноги или упасть, поэтому держите за меня покрепче». Но не так и поступила, изо всех сил вцепившись в провожатого. Мюллер почувствовал, как сжалось у него горло. Его взволновала и сама эта девушка, ее бесхитростный рассказ. А с другой стороны, она изумила Мюллера своей стойкостью и силой духа, единственной оставшейся в живых из всей труппы. Теперь же, хватаясь за руку и плечо Мюллера, она будто снова ощутила себя частью целого. Майк Рого ошибся в своей оценке Хьюби Мюллера. Он не был ни гомосексуалистом, ни слюнтяем и хлюпиком. Хьюби был любителем путешествий и развлечений. Он был богат, мог позволить себе иногда такие вот круизы. У него не было профессии, но он считался в свете завидным женихом. Его манеры были изысканы, он умел держаться в обществе и никогда не напивался. Он превосходно играл в бридж и осторожно вел себя с незамужними молодыми женщинами. Во всяком случае, до скандалов дело никогда не доходило, и от него еще не забеременела ни одна девица. Он предпочитал заводить романы с замужними женщинами, принадлежащими к его кругу. Никогда не приходило ему в голову увлечься горничной или официанткой, как обратить внимание на одну из тех юных брачного возраста девиц, которые обычно стайками вьются возле состоятельных холостяков. Хьюби получил образование в Гарварде, которое, правда, ему не пригодилось, и 2 года отслужил в армии, из них 8 месяцев отвоевал в Корее, так что был, в общем, парнем неробким, вопреки мнению о нем Рогу. Что ж до его семейного положения, то он не хотел жениться. Хьюби был уверен, что пока еще не встретил женщины, достойной стать ему спутницей. Таким образом, в свои 40 лет он все еще оставался привлекательным холостяком. Перспектива встречать Рождество вместе с семейством кого-нибудь из своих друзей не радовала Мюллера. Поэтому он, не колеблясь, приобрел билет на Посейдон, который любил еще с тех времен, когда пароход носил название «Атлант». Ему помнились удачные круизы, во время которых ему удавалось кружить головы замужним дамам. Но на этот раз, к сожалению, вышло иначе. Все замужние женщины оказались для него староваты. Единственная кандидатура — привлекательная блондинка, вдова миссис Вильма Льюис, тут же дала понять, что подобные интрижки ее не интересуют. Ухаживания Мюллера были отвергнуты в первый же вечер. Хьюби украдкой взглянул на свою спутницу и подумал о том, как смехотворно, наверное, из страны смотрится он сейчас рядом с этой крохотной фигуркой. Он в своей белой, в рюшках, рубашке и цветастых подтяжках, и она в вульгарном халатике, больше похожем на ночную рубашку. Да если еще вспомнить, что одна штанина его брюк разорвана и болтается клочьями. И все же Мюллер испытывал необъяснимые теплые чувства к этой девушке. Каким-то образом она теперь принадлежала ему, если, конечно, можно так выразиться. По крайней мере, весь этот их поход, именно он нес за нее полную ответственность. «Держись за меня, Нонни», — повторил он, — «теперь ты находишься в полной безопасности». Мюллер улыбнулся. Ему стало самому смешно от неуместности сейчас этого слова «безопасности». Она взглянула на Хьюби и благодарно прошептала: «Вы очень милый». Отряд продвинулся еще на 20 ярдов, и тут Скотт поднял руку. «Всем остановиться! Мы дошли до лестницы», — скомандовал он. Рого, как ему показалось, выразил отношение всех к великому событию. «Чудесно!» — заявил он. «Ну, и как мы будем брать это препятствие, дорогой вы наш тренер?» Приключение на первой лестнице. Никому из них раньше не случалось своими глазами видеть лестницу вниз ступенями, и уж тем более подниматься по ней. В суете, царившей в обеденном зале, никто не присматривался к центральной лестнице, которую затопила вода и нефть. Это странное сооружение так не походило на лестницу, что все словно позабыли о ней. Она просто стала частью общего кошмара, подобно торчащим с потолка столикам и стульям или электрическим лампочкам, переместившимся на пол. Поэтому сейчас, когда им повстречалась лестница, для всех стало неожиданностью то, что предстало перед ними. Перевернутые ступеньки ошеломляли не меньше самой катастрофы и казались полностью непригодными к использованию. В одно мгновение для всех членов отряда Скотта уничтожило само понятие лестницы, такое с детства привычное и надежное. Лестница, на которую они сейчас смотрели, была не просто бесполезной, она угрожала. Поручни из полированного красного дерева и ступени, покрытые ковровой дорожкой, шли наверх нелепыми уступами и нависали над головами путников. Мэнни Роузен приблизился к лестнице и долго смотрел на этот странный, уходящий вверх и вдаль туннель. «Ну, и как вы предполагаете забраться туда? Это же немыслимо, безумие какое-то!» «Вот это да!» — пожал плечами Мартин. «Выходит, теперь все лестницы стали такими!» Шелби прошептал что-то на ухо своей жене, посмотрел в сторону Бель Роузен и проговорил: «Ума не приложу. Как мы одолеем эту преграду, Фрэнк?» Шелби не решался себе признаться. Он чувствовал некоторую радость от того, что отряд так быстро столкнулся с непреодолимым препятствием. «Вот что значит брать на себя ответственность за людей и вести их, не подумав о последствиях, так и над этому молодому выскочке. Нужно было более тщательно все взвесить». «Ну, ничего особенно трудного я тут не вижу», — пожал плечами Скотт. «Вы что же, шутить изволите?» — рассердился Роузен. «Разве вы не понимаете, что не все справятся с этим подъемом? Не забывайте о том, что вместе с нами идут и женщины». И все отлично поняли, что он имел в виду себя и свою супругу. «Вы уверены, что знаете способ подняться?» — поинтересовался у священника весельчак. «Лично мне кажется, что для всех нас настало время вернуться и присоединиться к Питерсу и Айкру». «Вот именно», — поддержал Бейтс и Мартин. «По крайней мере, они лучше знают свой корабль. Может быть, посоветуют нам другой путь?» Его поддержали робкие голоса. Мысль вернуться пришла ни одному весельчаку. «О чем это он?» — шепотом потребовал объяснение у Мюллера Нонни. «Куда он предлагает нам отправиться?» Хьюби тихонько рассказал ей о стюардах, оставшихся позади, но не еще раз посмотрела на лестницу и заявила: «А вам не кажется, что все же стоило бы попробовать?» Мюллер бросил на девушку изумленный взгляд. Всего несколько минут назад ее трясло от страха и растерянности.